Глава 12. Ветер западный треплет знамена. Старый, цвета крепкого чая, коньяк был налит в маленькие плоские рюмки. В комнате стояла полутьма, поблескивали золотом корешки старинных книг, негромко тикали большие настенные часы. «У вас озабоченный вид, друг мой!» Бертяев взял со столика рюмку, грея коньяк в руке. «В самом деле?» — Бен неуверенно улыбнулся. «В последнее время вас что-то беспокоит. Надеюсь, не личное? Вы уж извините за этот доморощенный психологизм». Бертяев был во все той же профессорской куртке, при галстуке, бабочке, но на сей раз без монокля. Вечер выпал спокойный, как раз для неторопливой беседы. Никто не мешал. Достойная супруга-драматурга еще не вернулась от портнихи. «Вы правы, Афанасий Михайлович. Все время ссорюсь со своим приятелем. А вчера вообще...» Он не договорил и, вздохнув, умолк. Бертяев усмехнулся. «Кастер ссорится с Полидевком? Не поделили жезл Базилевса?» «Да нет же!» Молодой человек скривился. «Мне это фюрерство абсолютно не нужно. Просто мы перестали друг друга понимать. Представляете, обращаемся друг к другу по имени-отчеству. А вчера... И я написал один документ, нечто вроде обзора здешней обстановки, а он заявил, что это взгляд марсианина». «Вот как?» — коротко бросил Афанасий Михайлович, то ли сочувствуя, то ли удивляясь. «Он считает, что я слишком равнодушен, что мне не больно». Бертяев бросил на гостя короткий быстрый взгляд. «Александр, не в обиду будет сказано, может, он в чем-то прав?» «Заметьте, вы сказали «у вас», а не «у нас». «И вы тоже», — Бен отхлебнул из рюмки, даже не ощутив вкуса. «А что я должен чувствовать? Любовь к товарищу Сталину? Преданность к этому вампиру Ежову и его банде?» Он быстро оглянулся. Сказывалось знакомство со здешними нравами. Но единственным свидетелем столь крамольной фразы оказался большой черный кот, гревшийся у батареи. «Левиафан!» — позвал Бертяев. Кот неторопливо прошествовал к креслу, одним прыжком оказался на коленях у хозяина. Афанасий Михайлович почесал Левиафана за ухом, тот потянулся и негромко мурлыкнул. «Кроме названных вами лиц, Александр, есть еще и другие. Их приблизительно 150 миллионов». «Ах, другие?» — молодой человек повысил голос, вызвав удивленный взгляд Левиафана. «А где они были 20 лет назад, когда нужно было не страдать, а действовать? Сколько ушло с Корниловым? Сколько было с Юденичем, а остальные, эти самые миллионы? Хотели социализма и получили. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Так кажется у вашего Пушкина. Да, за них мне не больно. Мне больно за таких, как вы, как этот художник, как...» Он чуть было не назвал фамилию Тернема, но вовремя сдержался. Бертяев слушал невозмутимо, время от времени поглаживая разнежившегося Левиафана. «Знаете, Афанасий Михайлович, у нас все старики были уверены, что Сталина вот-вот прикончат, как Марата. Но на все 150 миллионов не нашлось Шарлотты Карде. Чего же ждать от этого народа?» Бертяев ответил не сразу. Он осторожно опустил на пол кота, вызвав у того недовольную мину, слегка пригубил коньяк и откинулся на спинку кресла. «Вы процитировали Пушкина. Вашего, как вы изволили выразиться. Да, стадам мне нужна свобода. Но это не овцы, это люди. А человек слаб. Мы привыкли повторять это, не задумываясь, но человек действительно слаб. Не судите, да и не судимы будете. Помните?» «Милосердие еще, а не жертвы», — кивнул Бен. «Интересно, что сказал бы Христос, побывав в СССР?» Ненавистное название он произнес, тщательно выделяя каждый слог. «Я не теолог, но, насколько я помню, Господь даровал людям свободу воли. Они могли сделать свою жизнь, своей жизнью что угодно. И решили жить в большевизе. Разве они жертвы? Честное слово, начинаешь верить, что здесь в самом деле провели сплошную лоботомию». «А если это так?» — Бертеев говорил негромко, в голосе ощущалась глубокая скрытая боль. Для лоботомии не обязательно вскрывать череп. К тому же многим не просто вскрыли череп, им снесли головы. То, что происходит у нас, как вы говорите, не фарс, Бен. Это трагедия, страшная, еще невиданная. Дело не в Сталине и даже не в большевиках. Самое ужасное, что мы пока не можем даже понять причину всего этого. И дай бог, чтобы потоп не затопил и ваш Марс. Поэтому я никуда не уеду. Конечно, многих надо вывозить немедленно, таких как Стрешнев. Кстати, спасибо вам за него. Эта милая девушка, которая так похожа на вас. Сестра, улыбнулся Бен. Люба, а если точнее Лу. Что за имена? Драматург удивленно развел руками. Вы Бен, Люба, Лу, ваш друг? Джон, он же Чиф, подсказал его собеседник. Ну, нам это нравится. Может, мы на Тускуре действительно становимся новым народом. И вам не больно, тихо договорил Бертяев. Хорошие, воспитанные мальчики и девочки. В этот вечер Лу задержалась у больного. Вышло это неожиданно. Каша была сварена, укол сделан, и патронажная сестра уже надевала пальто, когда в дверь постучали, и на пороге появился улыбающийся Володя Синица. «Ага, все в сборе», — заявил он, пожимая руку девушке. «Вячеслав, я тебе принес фейхо. Вкус необыкновенный и полезное до невозможности. Да ты, смотрю, повеселел». Действительно, Вячеслав Константинович выглядел теперь бодрее. То ли помогло чудодейственное лекарство из плесени, то ли подействовало простое человеческое участие. Но художник заметно ожил, начал поговорить о работе и даже время от времени брал в руки карандаш, набрасывая что-то на обрезках альбомных листов. Синцин забегал почти каждый вечер, принося гостинцы и стараясь поднять настроение. Кто он такой, Люба так и не поняла. Художник знал его давно, но о прошлом в ее присутствии друзья никогда не заговаривали. Володя отказался от чая, и они принялись за фейхо. Он слушал очередные столичные сплетни, которыми щедро делился гость, думая о том, что больного нужно как можно скорее уложить в настоящую больницу. Бен уже послал просьбу в Сент-Алекс, а ответ должен был прийти в ближайшие часы. «Люба, что не весело?» — обернулся к ней Синицын. «Надеюсь, на работе все в порядке?» Упоминание о мифической больнице, где якобы числилась патронажная сестра, сразу же заставило насторожиться. «Ей достается», — усмехнулся художник. «Такие больные, как я, удивительно капризны». «Володя, ты о чем-то рассказывал?» «А?» — кивнул тот. «Точно. Ты своего однокурсника помнишь? Неркулова?» Вячеслав Константинович улыбнулся. «Знаете такого, Люба?» Девушке осталось сослаться на провинциальное происхождение. Володя поразился. «Не знать Неркулова? Да это сейчас главный воятель по части вождей. Ленин их отгрохал уже не меньше дюжины». 14, уточнил больной. «Вот-вот, сейчас дом советов строится, знаете? Так там намечается скульптура вождя 120 метров. Этакий колосс родосский». Со смотровой площадкой на лысине добавил Стрешнев совершенно равнодушным тоном. Лу хотела спросить, а зачем, но удержалась. Очевидно, гражданам СССР такое должно быть понятно и без пояснений. «У него, говорят, в мастерской товарищ Ленин стоит в полный рост и, так сказать, анатюрель». «Правда, кино художник изучает натуру, все-таки профессионал». «Недавно заказали ему бюст Кутузова. Сам Ворошилов заказал. Неркулов стараться не стал, отдал помощникам, а сам поехал в Крым отдыхать. Слепили, Неркулов вернулся, привезли Ворошилова». Стрешнев не удержался и хмыкнул. Появляется Неркулов, нарком к нему, а тот еле жив. Лицо такое, будто лимон съел, а главное, левый глаз открыть не может. Ворошилов, добрая душа, давай расспрашивать. А тут и говорит, что пострадал из-за Кутузова. Настолько вжился в образ, что пришлось месяц ходить в повязке. В результате нервный тик. Маршал, давай его утешать. Выпили, закусили, бюст, конечно, Ворошилов одобрил, и только потом... Люба, догадайтесь. Не знаю, растерял слух. «Бюст не понравился». Володя расхохотался. Неркулов сообразил, что у Кутузова не было ни левого, ни а правого глаза, закончил вместо Володи художник. Я об этом слыхал еще, когда был студентом. Но рассказывали не о Неркулове и Ворошилове, а об Антокольском и генерале Драгомирове. Неужели в рот огорчился Синицын? Жаль. Ну, почему в рот не согласился Стрешнев? Фольклор. Знаете, по-моему, Неркулов просто издевается над этими меценатами. Лепит им чудищ. А выходит, между прочим, талантливо. Действительно памятники эпохи. Вроде половецких идолов. А Люба с удовольствием послушала бы еще о неведомых ей нравах столичной богемы, но Володя уже откланялся, пообещав заглянуть завтра. Стречник подождал, пока на лестнице затихнут шаги, а затем негромко проговорил. «Люба, вы хотели о чем-то меня спросить? Я не ошибаюсь?» Девушка кивнула. Надо было поговорить о возможной эвакуации больного художника, но Лу никак не могла решить, с чего начать. В самом деле, не показывать же карту звездного неба, тем более, что звезды, называемые на Тускуле попросту солнцем, на этой карте не было. «Вы, кажется, не доверяете Володе», — продолжал Стрешнев. «Я знаю его много лет, Люба. Поверьте, он не из тех, кто приходит в гости по долгу службы. Не смотрите, что он такой веселый. Ему пришлось очень много пережить». «И вы считали его погибшим?» Не удержалась девушка, вспомнив их первую встречу с Синицыным. «Да, и слава богу, мы все ошиблись». Итак, Лу не зря обратила внимание на улыбчивого парня с явно вымышленной фамилией. Стречнев намекал, что Володя не имеет отношения к НКВД. «Значит...» Лу собралась, плотно застегнула пальто, предчувствуя уличный холод, и надела жуткого вида берет. Осталось попрощаться... Но внезапно по лестнице загремели шаги. Вначале она решила, что это Синицын, но тут же сообразила, что это кто-то другой. Вернее, другие. «Что это?» Стрешнев приподнялся с лежака и тут же горько усмехнулся. «Кажется, понял. Не бойтесь, не за вами. Это за мной». Лу застыла, не в силах двинуться с места. Попалась. Первый же овоз сразу же раскроет ее несложную конспирацию. Достаточно жетона пропуска спрятано на поясе пальто, не говоря уже о медицинских приборах. На коробках с ампулами так и стояло «Свято-Александровск». Заклеить или содрать этикетку Люба просто не догадалась. В дверь уже стучали, властно, нетерпеливо. Девушка растерянно взглянула на Вячеслава Константиновича, тот ободряюще улыбнулся. Четверо, дюжие мордатые здоровяки в серых шинелях с малиновыми петлицами. Девушку отшвырнули в сторону. Тот рванул сумку из рук, рявкнул: «Стой на месте!» Двое уже держали художника за плечи, третий деловито обыскивал больного. «Где он? Где?» Стрешнев развел руками и тут же получил короткий сильный удар по лицу. Лу охнула. «Опоздали! Во, блядь!» Один из малиновых быстро обошел скромное жилище больного, заглядывая в каждый угол. Картина, прислоненная к стене, отлетела в сторону от удара сапогом. «Ушел, курва!» Добавил другой. «Ну, Стрешнев, колись, где он?» «О ком вы, товарищи?» Глухо спросил художник, бросив на Лу быстрый незаметный взгляд. Все стало ясно. Володя Синицын. «А тамбовский волк тебе, бля, товарищ! А забыл, как обращаться, положено, сука!» Малиновый взмахнул кулаком, но другой НКВДист, высокий, с неприятными пятнами на лице, перехватил руку. «Не спешите, сержант!» «Ладно, Стрешнев, будем разбираться». «Значит так. Стрешнев Вячеслав Константинович, вы арестованы по подозрению в укрывательстве врага народа Владимира Корфа. Что вы можете сообщить по этому поводу?» «Покажите ордер», — спокойно проговорил художник. Лу между тем старалась вспомнить, где она встречала эту фамилию. «Кажется, что-то говорил Бен». Пятнистый, очевидно старший, достал сложенную в четверо бумагу и ткнул прямо в лицо Стрешнева. Тот медленно развернул. «Читай, читай, сука!» — бросил другой малиновый. «Мы законы знаем!» Художник также молча вернул бумагу пятнистому. «Итак, гражданин Стрешнев?» — спросил тот. «Владимир Михайлович Корф умер несколько лет назад», — вздохнул Вячеслав Константинович. «Укрывать его не имею ни малейшей возможности». «Во гад!» вздохнул второй гость. «Измывается!» И тут Лу вспомнила. Брат рассказывал о вечере у Бертяева. Вандея — таинственная подпольная организация и ее вождь Корф. Владимир Михайлович Корф, сын белого офицера, бежавший из лагеря. «Ладно», — резюмировал Пятнистый, — «все равно скажете». «Гражданин Стрешнев, согласно ордеру мы уполномочены произвести у вас обыск». Художник пожал плечами. «Приступайте». Инквизитор не спеша глядел в мастерскую, затем обернулся к Ло. «Сюда, гражданка». «Она медицинская сестра», — быстро проговорил Стрешнев. «Я болен, она делает мне уколы». «Разберемся».